Вот и все, пора. На дворе месяц май, весна. Прозвенел звонок, но не на урок, а в последний раз. Бьется сердце и душа, воспарила и даль светла. Вновь окончен школьный маленький рассказ. Не забыть никогда тебя. Под звонок последний плачу, дорога. Верю я, что вернусь сюда, где прошли так славно добрые года. Промелькнули где-то лучшие года. Посмотри в глаза, не забыть никогда тебя. Тех ребят, что за руку я в класс водил. Пусть бывается мечта, учитель мой, приду сюда. Ты отдал нам столько ласки, столько сил. Не забыть никогда тебя. Под звонок последний плачу, дорога. Верю я, что вернусь сюда, где прошли так славно добрые года. Промелькнули где-то лучшие года. Так славно дома.